5. Оперативник раньше терял коллег, и тогда это было так же тяжело, как и сейчас, но смерть Перик была чем-то большим. Она ударила по нему, как пуля, попав прямо в самую сердцевину его души. Слепо глядя на мельтешение темных низких облаков за иллюминаторами коляптера, он безуспешно пытался разобраться в собственных эмоциях. Перик всегда была хорошим, надежным коллегой, и ему нравилось ее общество. Она никогда не вынуждала его говорить о его прошлом и не пыталась выудить из него больше информации, чем ему хотелось бы открыть. В ее присутствии Хисос всегда чувствовал, что его уважают, и отдавал должное ее компетентности, ее холодному, спокойному интеллекту. Теперь она умерла, и хуже того, была даже не трупом, а просто темным пеплом, всего лишь вязкой субстанцией, не имеющей никакого сходства с тем человеческим существом, которое он знал. Он ощутил сильнейший укол вины. Перик всегда оказывала ему абсолютное и полное доверие, а его не оказалось рядом, чтобы защитить ее, когда она в этом нуждалась. Теперь его расследование из профессионального перешло в личное, и он не был в себе уверен. Если бы Хисос смотрел со стороны, если бы он был незаинтересованным наблюдателем, то при подобных обстоятельствах он немедленно настоял бы, чтобы оперативника отстранили от дела и назначили бы новую команду из кадров службы безопасности консорциума. И он знал, что не послал пустотному барону официальный рапорт о смерти Перик именно по этой причине, потому что Еврот сказал бы то же самое. Но Хисос был здесь, сейчас, и он знал ставки. На введение другого оперативника в курс дела ушло бы слишком много времени. Несмотря на всю компетентность местных, таких как Сабрат, не стоило и надеяться, что начальники префекта управятся с этим делом с должной расторопностью. Да, все это было убедительной ложью в позолоченной оправе правды, чтобы забалтывать самого себя, тогда как на самом деле всем, чего он в данный момент хотел, было пристрелить убийцу Перик, как бешеное животное. Хисос сцепил руки в замок, чтобы они перестали сжиматься в кулаки. Внешне его ледяное спокойствие не дрогнуло, но внутри у него все кипело. Когда летательный аппарат закружил, заходя на посадку, оперативник посмотрел на Сабрата. «Что такое этот белолист?» «Что?» Сабрат, внезапно развернувшись, сердито рявкнул на него, как будто Хисос нанес ему страшное личное оскорбление. Затем он сморгнул, и странная злоба на время угасла. «А, да!» Это винное хранилище. Многие мелкие винарни складывают в нем марочное струфажеми, выдерживая его в бочках несколько лет, чтобы оно могло спокойно созреть. Сколько сотрудников? Сабрат рассеянно потряс головой. Тут все автоматизировано. Шасси летательного аппарата глухо стукнули при приземлении. «Быстро», — сказал префект, выскакивая из своего кресла. «Если коляптер задержится, Сик поймет, что мы у него на хвосте». Хисос последовал за ним вниз по откидному трапу в облако взбитых в воздух пыли и листьев, захваченных в выхлопную струю летательного аппарата. Он увидел, как Сабрат сделал пилоту резкий волнообразный жест, и коляптер шумно унесся назад в небо, оставив их пригибаться под внезапным порывом ветра. Когда шум затих, Хисос нахмурился. «Разумно ли это? Нам бы пригодилась еще одна пара глаз». Префект уже шел вперед, пересекая крышу пустого склада, на которую их высадили. «В прошлый раз Сик удрал», — он покачал головой. «Хотите, чтобы то же самое случилось снова?» Сабрат произнес эту фразу примерно таким тоном, как будто произошедшее было оплошностью оперативника. «Конечно нет», — негромко сказал Хисос и достал из внутренних карманов своего кителя пистолет и переносной ауспик. «Тогда нам нужно разделиться и искать его». Сабрат кивнул, наклоняясь, чтобы открыть люк в крыше. «Согласен. Идите вниз по этажам, встретимся на подвальном уровне. Если найдете его, стреляйте в воздух». Прежде чем Хисос успел ответить, префект спрыгнул в люк и канул во тьме. Хисос сделал глубокий вдох и двинулся вперед, обнаружив еще одну точку входа на дальнем конце склада. Задержавшись, чтобы надеть очки-усилители, он направился внутрь.